Новое состояние России. 1480-1498 годы. С того времени, как Россия избавилась от власти жестоких татар, как сделалась она опять независимым государством, все в ней как будто бы переродилось, все получило другой вид. Имя Иоанна начало греметь еще более, и беспрестанные победы прославили его воинство. Это чувствовали и ливонские рыцари, и литовцы, и казанцы, и те из удельных князей, которые остались до сих пор независимыми, а теперь должны были покориться самодержавной власти Иоанна. И чужеземные государи смотрели уже совсем другими глазами на Россию и желали не только дружбы, но даже родства с ее владетелем. Первым выразил это желание господарь молдавский Стефан IV. Он выдал дочь свою Елену в 1488 году за старшего сына государя русского, Иоанна. Этот новый союз был почти столь же полезен для великого князя, как и содружество его с крымским ханом Менглигиреем, всегда верным защитником его от Литвы. Вскоре после этой свадьбы приехал в Москву в первый раз послом от императора римского Фридриха III. Правильно, Фридрих III, германский король и император Священной Римской империи. Примечание редактора. Знатный рыцарь Николай Попель. Ему вручено было уверить Иоанна в дружеском расположении императора, просить его помощи, если король польский вздумает завоевать Венгрию, принадлежавшую императору, и обещать помощь Иоанну, если поляки нападут на русские владения. Кроме того, послу велено было предложить великому князю выдать его дочь Елену или Феодосию за марграфа Баденского, племянника императора. Иоанн принял посла со всеми достоинствами государя, равного императору, и когда Попель в конце аудиенции сказал, что Фридрих может пожаловать его в короли, Иоанн с благородной гордостью признал боярам своим так ответить на это предложение. «Государь наш, великий князь, наследовал державу русскую от Бога и предков своих, и ни от кого другого никогда не захочет быть жалованным». На сватовство Иоанн отвечал, что союз с марграфом не слишком лестен для государя русского, брата древних греческих царей. Однако этот отказ сделан был очень учтиво, так что Попель, окончив все поручения свои, выехал из Москвы безо всякого неудовольствия, и вслед за ним Иоанн отправил от себя к императору послом грека Траханиота, также с изъявлением дружбы и богатыми подарками. Так, слух о достоинствах и славе Иоанна доставил ему в римском императоре третьего защитника против Польши и Литвы, но скоро и сама Литва начала искать союза с ним. В 1492 году умер Казимир, старший сын его, Альберт. Правильно, Ян Альберхт, примечание редактора. Сделался королем польским, а младший Александр – великим князем литовским. Литва, отделяясь от Польши, уже не имела столько сил, как прежде, и молодой государь ее, слыша, что со всех сторон собираются на него союзники Иоанна, очень желал помириться с Россией. Ему казалось, что самым лучшим средством к тому было сделаться зятем великого князя. Долго послы его и Иоанновы переезжали из Вильны в Москву и из Москвы в Вильну, прежде чем государь русский решился отдать любимую дочь свою Елену за князя латинской веры. Наконец, после многих переговоров он согласился с условием, чтобы Александр никогда не принуждал супругу свою к перемене греческого закона ее. 6 января 1495 года приехало в Москву великое посольство литовское за невестой. Оно состояло из знатнейших князей и панов Александра. Все они отличались великолепным нарядом, множеством слуг, богатыми уборами лошадей. Иоанн еще раз сказал главным послам напомнить Александру условия о том, чтобы дочь его ни в коем случае не переменяла закона и чтобы у нее была своя придворная греческая церковь. Обнимая в последний раз Елену перед самым отъездом, он вложил ей в руку следующую записку. «Память великой княжне Елене, в церковь латинскую не ходить, а ходить в греческую. Из любопытства можешь видеть первую или монастырь латинский. Но только один или два раза. Если свекровь твоя будет в Вильне, я прикажу тебе идти с собой в церковь, то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь в свою церковь». Так набожный Иоанн заботился о том, чтобы милая дочь его не оставила православной, отеческой веры своей. Литовский народ с неописуемой радостью встречал молодую невесту. Ведь вы помните, милые слушатели, что большая часть литовского государства состояла из русских областей, отнятых у предков наших, Гедимином и Витовтом. В них жили русские, терпевшие много притеснения от литовцев. Вот эти-то бедные соотечественники наши всех более радовались, встречая русскую княжну. Теперь они могли надеяться, что будет кому просить за них государя, будет кому защитить их от злых литовцев. Александр встретил Елену со всем двором своим за 3 версты от Вильны. Невеста и жених вместе въехали в столицу. Он верхом, а она в богато украшенных санях. Великая княжна поехала прямо в греческую церковь и отслужила молебен. Здесь московские боярыни по старинному обычаю расплели их косу, надели на голову кику или кокошник с покрывалом, осыпали ее хмелем и повели в церковь святого Станислава, где было венчание. И русские, и литовцы долго веселились вместе на богатых пирах этой свадьбы, но не получили от нее тех выгод, каких ожидали. Несогласия между Иоанном и зятем его почти не уменьшились, а через 4 года сделались еще сильнее. Александр вздумал принуждать всех русских подданных своих греческого вероисповедания принимать латинскую веру. Знатнейшие из них князья и вельможи, владевшие большими областями, не желая оставить своей веры, перешли в подданство к Иоанну со всеми принадлежавшими им городами. Иоанн считал долгом вступиться за своих единоверцев, и, посланное им войско, без труда овладело всей Литовской Россией, от нынешних губерний Калужской и Тульской до Киевской. Так счастье везде было с Иоанном. Так успел он во всех своих желаниях, из которых главнейшим было дать новую жизнь России. Вы видите, милые слушатели, как счастливо это удалось ему. Никто не узнал бы в Иоанново время той России, которая так униженно кланялась Батыю и Узбекум.